Кассиопея. Мудрость освобождает умы от тщеславия. Сенека. Кассиопея – одно из самых заметных созвездий на северном небе. Его характерный силуэт, напоминающий букву W или M, легко узнать даже неопытному наблюдателю. Кассиопея светит круглый год, но особенно хорошо видна осенью и зимой. Чтобы найти это созвездие, достаточно взглянуть в сторону полярной звезды. Кассиопея расположена напротив Большой Медведицы и, подобно ей, движется вокруг полярной звезды, никогда не заходя за горизонт. Главные звезды Кассиопеи. Шидар, Альфа Кассиопеи, самая яркая в созвездии. Ее название означает «грудь». Она символизирует трон царицы Кассиопеи, на котором та сидит в небесах. Каф – Бета Кассиопеи. Одна из крайних звезд W-образной фигуры. В арабской традиции означает руку или ладонь. Гамма Кассиопеи – переменная звезда, изменяющая свою яркость. Ее называют звездой навигации, потому что по ней ориентировались моряки. Рукбах. Дельта Кассиопеи, вторая по яркости, одна из опор небесного трона царицы. Сигин, Эпсилон Кассиопеи, еще одна мощная звезда в созвездии. В древнегреческих мифах Кассиопея была царицей Эфиопии, женой Цефея, Кефея, и матерью прекрасной Андромеды. Она ославилась своей красотой, но еще больше – гордостью. Однажды Кассиопея осмелилась заявить, что она и ее дочь прекраснее Нереид, морских нимф Посейдона. Оскорбленные Нереиды пожаловали своему покровителю, и разгневанный бог морей послал ужасного кита, чтобы тот опустошил земли Эфиопии. Единственным способом спасти страну было принести Андромеду в жертву. Ее приковали к скале у морского берега, чтобы чудовище могло забрать ее. Но судьба распорядилась иначе. Юный герой Персей, возвращавшийся после победы над медузой Горгоной, увидел плененную девушку. Он сразил кита, использовав голову медузы, и спас Андромеду, а после взял ее в жены. Казалось бы, Кассиопея могла вздохнуть с облегчением, но боги не забыли ее дерзкие слова. В наказание ее поместили на небо, но не просто так. Половину времени созвездие оказывается перевернутым, словно она висит вниз головой. Так тщеславие превратилось в вечное напоминание о том, что за чрезмерную гордыню всегда нужно платить. В северных мифах Кассиопея иногда ассоциируется с богинями Норнами, которые пряли нити человеческих судеб у корней мирового дерева Игдрасиль. W-образная форма созвездия напоминала скандинавам веретено, которое использовали для пряжи. Поэтому Кассиопея могла олицетворять одну из этих богинь, следящих за ходом жизни людей. В древнекитайской системе звездных карт часть созвездия Кассиопеи входила в астральный регион Черного воина – Сюаньу, связанного с водой, зимой и мудростью. Кассиопея могла символизировать черепаху или змею, которые сопровождали этого небесного защитника. Некоторые китайские астрономы также видели в ней часть небесной кражи, имеющей отношение к мифам о богах, похищающих знания или богатство из небесных чертогов.